и увидел свое лицо, висевшим напротив в старом венецианском зеркале. Это я или же кто-то другой отражается в зеркале и, лицемерно поглядывая на меня снизу вверх, словно шепчет еле слышно: «Нет, Микеле, не хватит у тебя духу, признайся!» Мария Грация, казалось, вообще не обратила внимания на этот взрыв гнева. «Все знают, кто они такие. Ну, вориши и есть!» — повторила она. Карла услышала гневную тираду брата и повернулась к нему лицом. «Очень тебе благодарна», — сказала она, — «но я уже поставила его на место. Предоставь все это мне». Ее спокойствие подстегнуло Микель. «Предоставить тебе?» — воскликнул он. И с облегчением отметил, что теперь его голос звучал куда более искренне. «А ты не думаешь, что хватит двух моих слов, и он сразу поймет, что не на то напал? Прошу тебя, предоставь все это мне», — повторила Карла, пристально посмотрев на брата. Впервые ей довелось увидеть Микеле в необычной роли брата-мстителя, и он показался ей смешным и напыщенным. Не дать не взять, провинциальный актер. «А если бы он узнал, что я отдалась Лео?» — в смятении подумала она. «Как бы он себя повел?» Она поглядела на него. Микеле умолк и склонился над тарелкой. Опустив свою гладко причесанную голову, он молчал и, казалось, о чем-то задумался, а пальцы его машинально катали хлебные шарики. Ничто не говорило о его воинственных намерениях. «Как бы он тогда себя повел?» — снова подумала Карла. Она ощущала какую-то неловкость и смутно догадывалась, что и поведение, и слова брата, как удар кулаком по столу, были неискренними. И когда Микеле поднял на нее глаза, ей показалось, что взгляд их полон грусти и тайного стыда. Она поежилась. Белый призрак крепко сжал своими ручищами ее трепещущее сердце. Все вокруг подернулось белесой пеленой. Где-то в тумане звучал голос матери. Обед кончился. «Какие у тебя планы на сегодня, мама?» — спросила Карла, закуривая сигарету. Она ждала ответа с некоторым беспокойством. «Лишь бы не попросила пойти с ней вместе куда-нибудь», — подумала она. После полудня ей хотелось встретиться с Лео. Она уже не могла без него обойтись и прекрасно это понимала. На смену радостной мечте о новой жизни пришла привычка, и она испытывала жадное, нетерпеливое желание вновь очутиться в его спальне. «У меня?» — задумчиво, бесцветным тоном сказала Мария Грация. «Не знаю. Скорее всего, отправлюсь за покупками». Она умолкла и посмотрела на горящий кончик сигареты. «А ты?» — спросила она. Ее дряблое, доверчивое сердце билось учащенно. «Этот день станет ее днем. Лео после мимолетных заблуждений вернется к ней, к своей старой надежной любви». Так было уже не раз. Воспоминание об этом ее очень утешало и воскрешало надежду. «Я... Клоретта пригласила меня на чай», — столь же невозмутимо ответила Карла. Обе умолкли и опустили глаза, каждая желая скрыть торжество и сдержанную радость. На увядшем лице Марии Грации и детском лице Карлы отразилось одно и то же чувство облегчения и удовлетворенности. Обе они всем сердцем рвались к одному и тому же возлюбленному, и обе втайне были счастливы, что скоро смогут ему ласково сказать: «Вот видишь, я все устроила как нельзя лучше, никто нам не помешает». Они встали и вышли из комнаты. В гостиную первой вошла Мария Грация, поеживаясь и потирая посиневшие от холода руки. «О, кого я вижу, Мерумечи!» — удивленно воскликнула она, подошла к нему и протянула руку. «Давно нас ждете?» Вошла Карла и с тем же удивлением, радостно улыбаясь, воскликнула: «О, да тут Лео!» Последним появился Микеле. Он кивнул Лео, закурил сигарету и сразу ушел. «Ну, так каким же ветром вас сюда занесло?» — спросила Мария Грация, садясь и с явным удовольствием потирая руки. «Правда, летел я сюда, как ветер, но принесла меня машина», — плоско пошутил Лев.